Глава 35. В аэропорт Муазан-Филд я приехал рано и успел немного побродить по книжному магазину, старательно избегая стопки сочинений Энн Райс. Просидев в зале ожидания около часа, я наконец увидел в дверях Рэйчел Вулф в темно-синих джинсах, белых кроссовках и спортивной красно-белой куртке. Рыжеватые волосы свободно падали на плечи, обрамляя лицо с едва заметным макияжем. Из багажа при ней была только коричневая сумочка через плечо, остальные ее вещи несли Энджел и Луис. Чуть смущенные, они вышагивали справа и слева от Рэйчел. Луис в кремовом двубортном костюме и белоснежной рубашке с открытым воротом, а Энджел в джинсах, видавших виды кроссовках Рибок и зеленой рубашке, не знавшей утюга с тех пор, как много лет назад покинула стены фабрики. «Ну вот, все в сборе», — сказал я, когда они оказались передо мной. Энджел поднял руку с перевязанными бечевкой тремя стопками книг. Кончики пальцев от напряжения уже начали багроветь. «Мы прихватили с собой половину Нью-Йоркской публичной библиотеки», — со стоном объявил он. «Да еще бечевка перевязанной. Я тысячу лет не видел, чтобы книги перевязывали бечевкой». Луис нес розовый зонтик и сумочку с косметикой. Он был похож на человека, старающегося делать вид, что не замечает, как собака оседлала его ногу. «Ни слова!» — пригрозил он. «Ни слова!» Двое носильщиков тащили два чемодана, две кожаные дорожные сумки и дорожный саквояж. «Машину у входа», — сообщил я, направляясь к выходу рядом с Рэйчел. «Надеюсь, влезут все пожитки». «Они повсюду сопровождали меня в аэропорту», — шепнула Рэйчел. «И очень мне помогли». Она хихикнула и оглянулась. В этот момент раздался грохот, налетевший на чемодан Энджел громко ругнулся. Мы сгрузили все вещи в моем отеле, хотя Луис предпочел бы Фермонт. Там обычно останавливаются приезжающие в Новый Орлеан республиканцы, поэтому моего приятеля так туда и тянуло. Он был единственным известным мне черным геем-уголовником, который считал себя сторонником республиканцев. «В Фермонте останавливался Джеральд Форд», — заметил Луис, грустным взглядом окидывая маленький номер, который ему предстояло делить с Энджелом. «И что с того?» — возразил я. «Пол Маккартни останавливался в отеле Ришелье, но я же не настаиваю на том, чтобы там поселиться». Оставив дверь открытой, я отправился к себе принять душ. «Какой еще Пол?» — догнал меня голос Луиса. Ужинали мы, вопреки желаниям Луиса, в гриль-баре ресторана «Виндзорский двор» на Гравье-стрит. После простоты и легкости ресторанчиков, где я ел до этого, мраморные полы и тяжелые австрийские драпировки действовали на меня угнетающе. Рэйчел переоделась в черные брюки и надела поверх красной блузки черный пиджак. Наряд был ей к лицу, но сказывалась духота, и пока мы ждали заказ, она поняла, что одета не по погоде. За ужином я рассказал им о Джо Боунзе и Фонтена. Ими предстояло заняться Энджелу, Луису и мне. Рэйчел большую часть нашего разговора слушала молча и только несколько раз захотела прояснить те или иные высказывания Вулрича и Морфи. Четким, ровным почерком она делала пометки в маленьком блокноте. В какой-то момент разговора ее рука коснулась моей и на несколько мгновений задержалась. Я почувствовал тепло ее кожи. Энджел задумчиво подергивал себя за верхнюю губу, размышляя над моими словами. «Этот Ремар должно быть дурак порядочный. А что дурнее нашего типа, так это точно», — заключил он. «Потому что оставил отпечаток», — захотел уточнить я. Энджел кивнул. «Очень неосторожно, очень!» С досадой и обидой проговорил он с таким видом, словно его оскорбили в лучших чувствах. «Вас это, кажется, сильно беспокоит», — отметила Рэйчел, от которой не укрылось настроение Энджела. Я посмотрел на нее и увидел на ее лице выражение слегка насмешливого любопытства, однако взгляд оставался немного рассеянным. Она размышляла о том, что услышала от меня, одновременно затрагивая тему, на которую Энджел обычно распространяться не любил. Я ждал, как ответит Энджел. «К таким вещам у меня профессиональный интерес!» Он улыбнулся, освободил место на столе и положил руки. «Домушники, или, другими словами, взломщики, должны соблюдать определенные меры предосторожности», — пустился в объяснение Энджел. «Самое очевидное правило — не оставлять отпечатков, Об этом в первую очередь следует позаботиться ему или ей. Наша профессия не дискриминация. И что же, по-вашему, для этого нужно? — Перчатки? — Рэйчел по-настоящему увлеклась и отказалась от других мыслей. — Точно. Никто не рискнет войти в дом без перчаток, даже последний дурак. Если действовать без них, останутся разные отпечатки, видимые и скрытые. А это все равно, что подпись и признание. Видимые отпечатки оставляют на поверхности руки грязные или испачканные кровью, а скрытые или латентные следы образуются естественными выделениями кожи. Видимые отпечатки фотографируются или снимаются на липкую ленту. А чтобы проявились скрытые отпечатки, их предварительно обрабатывают химическими реактивами, например, парами йода или специальным раствором. Эффективны также электростатические и флуоресцентные методы. Кроме того, для выявления скрытых отпечатков на коже человека может применяться рентгеновское облучение. Значит, если прав Энджел, то профессионал Ремар не стал бы рисковать и не пошел бы на дело без перчаток. Более того, он оставил не скрытый, а видимый отпечаток. Из этого следовало, что перчатки на нем были. Однако что-то пошло не так. — Что, Бёрд, скрипишь мозгами? — самодовольно ухмыльнулся Энджел. — Давай, Шерлок Холмс, добивай нас своей проницательностью и эрудицией, — отшутился я. Энджел просто расцвел в улыбке. Отпечаток можно получить и с внутренней стороны перчатки. Особенно четкие следы остаются на перчатках из резины и синтетики, потому что руки в них сильно потеют. Но не всем известно, что отпечатки оставляет и наружная сторона перчатки. Например, на кожаной перчатке есть морщинки, отверстия в коже, рубцы и разрывы. Проще говоря, нет двух одинаковых перчаток. Теперь вернемся к этому Ремару. У нас именно отпечаток пальца, а не перчатки. Если предположить, что у него на плечах голова, а не тыква, тогда он был в перчатках, но умудрился оставить отпечаток. Вот вам загадка. Энджел взмахнул руками, как фокусник, поражающий публику исчезновением зайца. Я считаю, на Ремаре была одна пара перчаток, возможно, латексных. Он понадеялся, что дело будет плевое, или он собирался замочить обоих, или хотел их припугнуть, оставить в доме предупреждение. Но из твоих слов выходит, что сын старухи не позволил бы пугать мамашу, поэтому Ремар, я думаю, настроился на убийство. Но когда он прибыл, их уже убили или как раз убивали. Скорее всего, они были уже покойники. Если бы Ремар нарвался на убийцу, тогда бы и ему не унести ноги. Итак, Ремар приезжает, на нем перчатки. Тут ему попадается на глаза убитый парень, и его, возможно, бросает в пот. Он заходит в дом, и там находит женщину. Бах! Еще одно потрясение! Но он подходит поближе и наклоняется, а чтобы поддержать себя, хватается за кровать, а там кровь. Сначала он собирался протереть это место, но потом решил, что так будет еще заметнее. Кроме того, он надеялся на перчатки. Но фокус в том, что одной пары латексных перчаток мало. Если носить их долго, они начинают пропускать отпечатки. При сильном потрясении руки потеют, и отпечатки проявляются быстрее. Ремар мог перед этим есть, например, фрукты или макароны с острой приправой, а от этого кожа выделяет дополнительную влагу. Так что попал Ремар в переделку. Он оставил след, сам не зная о том. Теперь полиция, федералы и такие серьезные ребята, как мы, все хотят с ним поболтать кое о чем. Вот так. Он театрально поклонился. Бесподобно. Рэйчел наградила Энджела аплодисментами. Должно быть, вы прочитали много книг. Тон ее был полон иронии. Понди Бернса могут радоваться, что их украденная собственность послужит благому делу, заметил Луис. «Может быть, я интересовался этим в юности», — ответил Энджел, пропуская шпильку мимо ушей. «А что еще вы уяснили для себя в юности?» — улыбнулась Рэйчел. «Много всего. Некоторые уроки дались очень тяжело», — с искренним чувством признался Энджел. «А лучше всего я запомнил главное правило. Не надо себя ни к чему привязывать. Если у тебя нет того или сего, значит, никому не доказать, что ты это взял. А было искушение». Помню одну статуэтку «Рыцарь на коне», Франция, 17 век, сделанная из золота и украшена бриллиантами и рубинами. Вот такой высоты. Энджел приподнял ладонь над столом дюймов на 6. Я не видел другой такой красивой штуки. У него даже теперь глаза горели, как у ребенка. Но я переборол себя и оставил ее. Энджел откинулся на спинку стула. Надо уметь расставаться. Если начинаешь о чем-либо жалеть, значит, ты к этому привязан. — Неужто нет ничего, за что стоит держаться? — спросила Рэйчел. — Есть кое-что стоящее. Энджел бросил взгляд на Луиса. — Но не из золота. — Очень романтично, — заметил я. Пивший воду Луис поперхнулся от смеха. В чашках перед нами стыли остатки кофе. — У вас есть что добавить? — спросил я у Рэйчел, когда Энджел завершил свое выступление. Она просмотрела записи, морща лоб. От бокала с вином на грудь ей лег красный отцвет, будто это была рана. — Вы говорили о снимках с места преступления. Они у вас? — Я кивнул. — Тогда я подожду высказываться, пока не увижу их. После вашего звонка у меня появились некоторые соображения, но сначала я хочу увидеть фотографии и еще поразмыслить. Но кое-что могу сказать и сейчас. Рэйчел пролистала второй блокнот до закладки. — Я ждал ее, но это всегда было слабостью нашего рода. — прочитала она. — Наш грех не гордыня, а вожделение, страсть к роду людскому. Она обернулась ко мне, но я узнал эти слова. — Это сказал вам по телефону тот человек, странник. Я заметил, как придвинулись ближе Энджел и Луис. Чтобы установить источник, богослову пришлось воспользоваться библиотекой архиепископа. Она помолчала, затем спросила. — За что был низвергнут с небес дьявол? — За гордыню! — не задумываясь, ответил Энджел. — Я помню, как нам рассказывала об этом сестра Агнеса. — За гордыню! — в свою очередь подтвердил Луис. — А я помню, что так сказано у Мильтона. Он со значением посмотрел на Энджела. — Как бы то ни было, вы правы лишь частично, — подытожила Рэйчел. — Гордыня считается грехом дьявола, начиная с Августина. Но раньше существовала иная точка зрения. До IV века книга Еноха считалась частью библейского канона, священного писания. Ее происхождение является предметом дискуссий. Она могла быть написана на иврите или арамейском, но суть в том, что она послужила основой для ряда понятий, присутствующих в Библии и сейчас. Судный день, возможно, берет основу в притчах Еноха. Там же впервые встречается описание огненного ада, где правит сатана. Для нас представляет интерес иной взгляд Еноха на грех дьявола. Она перевернула страницу в блокноте и продолжала читать. И когда начали люди плодиться, и родились у них дочери, то случилось так, что увидели сыновья Бога тех женщин, и что красивы они, и стали брать себе в жены тех, кого выбирали. Это из книги «Бытия». Рэйчел подняла глаза от блокнота. И заимствовано из того же источника, книги Еноха. Сыновья Бога здесь — это ангелы, подавшиеся вожделению, физическому влечению вопреки воле Господа. Дьявол, предводитель падших ангелов, был низвергнут в темный провал среди пустыни, а его сподвижников в наказание бросили в огонь. С ними отправилось и их потомство, злые духи на земле. Мученик Юстин верил в то, что дети, рожденные от союза ангелов и земных женщин, ответственны за все зло на земле и за убийство в том числе. Другими словами, грехом дьявола было вожделение, жажда человеческого, земного, слабость рода нашего. Рэйчел закрыла блокнот и улыбнулась скромно, но не без торжества. — Значит, этот тип считает себя дьяволом, — сделал свой вывод Энджел. — Либо потомком ангела, — прибавил Луис. — Все зависит от того, как на это посмотреть. Неважно, кем он себя мнит, важно то, что книгу Еноха не так-то просто достать. Ее просто так не пойдешь и не купишь, — подал голос и я. Где он мог ее взять? Какие мысли на этот счет? Рэйчел приоткрыла свой блокнот. Самая последняя публикация на этот счет, которую мне удалось разыскать, датируется 1983 годом. Издание «Нью-Йоркское». Это псевдоапокрифы Ветхого Завета, Енох. Подготовлена к печати работа была неким Исааком. Здесь информации вполне достаточно. Имеется и более ранний перевод — из Оксфорда, опубликован он был в 1913 году Р.Х. Чарльзом. Я отметил для себя название и имена. Думаю, Морфи или Вулрич смогут навести справки в Новоорлеанском университете. Не интересовался ли кто-либо из местных жителей неясными моментами богословских сочинений? Вулрич мог бы проделать то же и в других университетах. Это уже неплохо для начала. Мы расплатились и вышли из ресторана. Энджел с Луисом решили приобщиться к ночной жизни, а мы с Рэйчел отправились в гостиницу. Некоторое время никто из нас не нарушал молчания, но мы оба сознавали, что постепенно стали друг другу ближе, чем коллеги, чем приятели. «У меня такое ощущение, что мне лучше не спрашивать, чем эта пара зарабатывает на жизнь», — сказала Рэйчел, когда мы остановились на перекрестке. «Пожалуй, что так. Лучше всего считать их вольными стрелками и этим ограничиться». «Я вижу их преданность вам», — улыбнулась Рэйчел. «Это не вполне обычно, и мне непонятно, в чем здесь соль». «В прошлом я кое-что сделал для них. Но долг, если он и был, давным-давно оплачен. Я теперь обязан им гораздо большим». «Но они здесь и помогают, когда их просят об этом». «Думаю, что дело здесь не во мне. Они просто занимаются тем, что им нравится. Их влечет ощущение приключения, опасности. Эти двое по-своему опасны. Мне кажется, именно поэтому они сюда и приехали. Они чуют опасность и хотят стать ее частью». «Возможно, и они видят в вас нечто подобное». «Не знаю, но, может быть, так и есть». Мы пересекли двор, задержавшись только, чтобы погладить собак. Ее номер находился через три двери от моего. Между нашими номерами помещались комнаты Луиса, Энджела и еще один пустой номер. Она открыла дверь и остановилась на пороге. Я чувствовал прохладу и слышал шум включенного на полную мощь кондиционера. «Я не совсем уверен, почему здесь вы. У меня вдруг в горле пересохло, и я сомневался в душе, хочется ли мне услышать ответ». «Не сказала бы, что и я в этом уверена полностью». С этими словами она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в губы ласково и нежно. А потом дверь за ней закрылась. У себя в комнате я достал из сумки книгу сочинений сэра Уолтера Рэли и прошелся до бара «Наполеон Хаус», где уселся под портретом маленького капрала. Мне никак не хотелось ложиться спать, сознавая, как близко от меня Рэйчел Вулф. Меня волновал ее поцелуй, а также мысль о том, что может за этим последовать. Почти до самого конца наша близость с Сьюзан была необыкновенно полной. Лишь когда склонность к пьянству стала брать верх надо мной, наша интимная жизнь постепенно лишилась глубины. Мы уже не предавались любви целиком. Все происходило как-то поверхностно. Мы ласкали друг друга с оглядкой, будто ожидая, что раздоры проявятся и здесь, что они заставят каждого из нас искать убежище в скорлупе своего «я». Но я любил ее. Любил до самого конца. И теперь еще продолжал любить. Когда странник отобрал ее у меня, он оборвал физические и эмоциональные связи между нами. Но я продолжал ощущать, как пульсируют их остатки у самых границ моих чувств. Может быть, это характерно для всех, потерявших тех, кого они любили сильно и глубоко. Новая встреча, любовная близость превращаются для них в восстановление, строительство не только новых отношений, но и самого себя. Но я чувствовал, что меня преследуют жена и дочь. Я ощущал их не только как опустошенность или утрату, нет. Они присутствовали в моей жизни. И, погружаясь в сон и на грани пробуждения, я ловил их у пределов сознания. Иногда я пытался себя убедить, что их порождает мое чувство вины, что они — результат потери психического равновесия. И все же Сьюзен говорила со мной через тетушку Марию. Однажды я проснулся в темноте и почувствовал на лице ее руку, уловил в пустой постели рядом ее запах. Это было как воспоминание из бреда. Более того, я видел их след в каждой матери с ребенком. В смехе каждой молодой женщины мне слышался смех жены, а в шагах каждой маленькой девочки мне чудился отзвук шагов моей дочери. Я испытывал к Рэйчел Вулф смешанное чувство, соединяющее в себе симпатию, благодарность и желание. Мне хотелось быть с ней, но не раньше, чем моя жена с дочерью обретут покой.